Глава 26. «Ограничено влиять на нигде?» — задумалась Света. «То есть на сон?» «Верно», — я кивнул. «Очень ограничено. Сновидец и его воины не будут частью нигде. Они — такая же инородная вещь для этого места, как и я». «И что это значит?» — спросила Тома. За окном стемнело. Сегодняшний вечер оказался теплым и тихим. Идеальная погода для приятной вечерней прогулки. Но сегодня нам не до развлечений. Нигде влияет на тех, кто находится внутри него. Так же, как и посетители нигде могут влиять на это место, ответил я. Но с новым туманным ореолом, что сделала Катя по моему заказу, я смогу ограниченно влиять на нигде. Следовательно, через него предметы из нигде в моих руках смогут влиять и на врагов. Не забываем и Катю, которая создаст для меня благоприятные условия. И, я улыбнулся, неблагоприятные для наших врагов. Вчетвером я, Света, Тома и медичка Пелагея собрались в библиотеке. Три девушки должны были обеспечить мне поддержку из реального мира, пока я буду находиться в нигде. А о том, что такая поддержка нужна, я понял очень быстро. Весь остаток дня мы готовились к битве. Я собирался проделать все, как привык, Катя затянет меня в нигде, а в реальном мире я где-нибудь поваляюсь. Однако Света настояла на серьезной подготовке. Такие вещи сильно влияют на организм. Процесс снения сам по себе очень ресурсозатратная для человека вещь. Посмотри на меня. Видишь, какая я худая. А как думаешь, кто съел все булочки с маком? Ты? — улыбнулся я. Да, — девушка похлопала себя по талии. И не жиринки. Все сгорает во время сновидческих ритуалов. То есть мне нужно плотно покушать, — сказал я. И это тоже. Но чтобы ты был сильнее, важно подстраховать все системы организма, которые могут быть повреждены в бою во время сна. Снологию не используют как боевую магию, отрицательно помотал головой я. Верно, она кивнула, не используют. Однако самая большая нагрузка во время снения приходится на три вещи. Нервную систему, внутренние органы, особенно сердце, и на душу мага. Логично будет предположить, что если ты будешь еще и сражаться, то нагрузка увеличится в несколько раз. Не хотелось бы, чтобы там в нигде ты победил, а тут просто умер, схватив инсульт, инфаркт или душевную травму. Ты говоришь об экранировании? Верно, она кивнула. Я, как снящая, могу обеспечить ауру, которая поддержит твою магическую душу. Это нормальная практика среди снящих во время проведения сложных ритуалов. Еще не мешало бы найти целителя, который поддержит твое тело, и придумать что-нибудь, чтобы как можно лучше успокоить нервную систему. Именно тогда я попросил Пелагею приехать, чтобы она помогла во время процесса. А что касается нервной системы, то с этим помочь вызвалась Тома. «У меня есть несколько артефактов и амулетов», — рассказывала девушка, — «которые могут поддержать мозг. Правда, — задумалась она, — не мешало бы еще начертить несколько магических кругов и создать ауру, и благовония, побольше благовоний». Однако в дело вписались и Вика со Стасом. Когда они узнали о том, что мне сегодня ночью предстоит опасный сеанс сна, то настояли на том, чтобы быть рядом в этот момент. Разболтала им все легкомысленная Света, которая спросила у Вики, нет ли в доме успокаивающих благовоний. На вопрос, зачем они ей, девушка, совершенно не задумываясь, ответила. «Ну, Игнат сегодня будет защищать Катю от роялистов во сне, и нам не помешают любые средства, чтобы не дать его мозгам закипеть во время битвы». По рассказам Вики, сновидица произнесла это так непринужденно и с такой улыбкой, что у Вики кровь отхлынула от лица. После такого, естественно, никто не мог остаться в стороне, кроме Виктора. «Вас там и так, как сардин в банку набьется», — мотнул он головой. «Я знаю, что все эти манипуляции во сне лучше проделывать, когда чистого воздуха побольше. Не хочу зря его тратить, пока буду без дела торчать там с вами. Помочь ничем я не смогу, так хоть мешать не буду». «Как ты можешь быть таким спокойным, дядя?» — спросила его Вика. «Когда Игнату угрожает смертельная опасность». «Если я впаду в истерику», — рассмеялся он, — «опасность никуда не денется, а значит, нет смысла переживать». Единственное, с чем помог Виктор, перетащил при помощи телекинетических чар большую кровать из комнаты Светы в библиотеку. «Ты уверена, что она нужна?» — спросил я у Томы, когда мы принялись освобождать для нее место, расставляя все предметы мебели у стен. «Конечно», — серьезно кивнула она. «Помнишь, я говорила тебе о кругах. Один я начертаю прямо на кровати. Его аура поможет мозгу работать лучше. Другой сделаю вокруг, на полу. Он поддержит общее состояние. Такие круги используют артефакторы, чтобы лучше сосредоточиться во время работы над сложными вещами. Я думаю, он сгодится и тут. А, и еще несколько амулетов. Амулеты нам определенно понадобятся. Кстати, где они?» Работа кипела. Примерно к вечеру мы подготовили кровать. Тома начертила круги и разложила на кровати драгоценные камни, несколько душеактивных артефактов и почему-то лепестки роз. Когда я спросил, зачем тут розы, девушка ответила: «Нужны. Дополнительный расслабляющий эффект». Тома также расставила по всему кабинету свечи и палочки благовоний. Атмосфера в библиотеке наполнилась запахами шафрана, цитрусовых и чего-то отдаленно напоминающего ладан. В общем, здесь царила довольно романтическая атмосфера, даже слишком, на мой взгляд. Однако мне было все равно, если это поможет защитить Катю. С самой же Катей мы постоянно держали мысленный контакт. Неизвестно было, когда они нападут, и Катя постоянно сообщала о том, что происходит в нигде. Каждый час она три раза меняла место внутри сна, чтобы усложнить преследователям свои поиски. Кроме того, мы решили сделать сновидцу сюрприз, когда он явится. «Отличная идея, Паша!» — прозвучал голос в моей голове. «Я сделаю все, как ты просишь». «Мы ударим первыми, когда они появятся», — сказал я ей. «И застанем врасплох». «Да где мой флюорит?» — заявила Тома, шаря рукой в своем бархатном мешочке для артефактных камней. «Не могу найти». «Флюорит?» — спросил я, пока Пелагея с закрытыми глазами считала мой пульс. «Да, чародейский маноактивный камень. Он впитывает ману из воздуха и передает ее остальным амулетам, чтобы они могли работать. Без него все...» — она указала на россыпь камней, лежащих у краев кровати. «Все это не имеет смысла». Тома посмотрела на Свету, которая настраивала себя в легком сновидческом трансе. Она сидела в позе лотоса на полу, на своем коврике. Потом девушка глянула и на Пелагею. Медичка мотнула головой, не видела, мол, а потом проговорила: «Прошу, Игнат, не шевелись. Я должна посчитать твой пульс и запомнить начальные параметры тела, чтобы отслеживать изменения, если что-то пойдет не так». «Может, ты забыла свой камень в комнате?» — спросил я. «Может, и забыла», — Тома поджала губы. «Ладно, я быстренько сбегаю и посмотрю». «Только быстрее», — сказал я, заглянув ей в глаза. «Мы скоро начинаем». Тома кивнула и вышла из библиотеки. Тома очень нервничала. И хотя она пыталась никому не показывать, как переживает из-за дедушки, сдерживаться было тяжело. Когда Игнат рассказал ей, что видел в своем дневном провале, У Томы случилась истерика. В себя она смогла прийти только через час, и то с помощью тех амулетов, которыми хотела поддержать Игната. Девушка вышла из библиотеки в темный холл и тут же пошатнулась. Добравшись до стенки, оперлась о нее, чтобы не упасть. Ноги были ватными. Теперь ей не от кого было скрывать свои чувства. «Деда», — прошептала она, — «дедушка». Ей было плевать, что какая-то тень, о которой говорил сновидец, может находиться рядом и представлять для Тома опасность. Единственное, о чем она думала, это как помочь дедушке. Слова Игната о том, что они постараются ему помочь, немного успокоили ее. «Сновидец сам поведет свой отряд в бой», — проговорил тогда Игнат. «Я выбью из него информацию о том, где держат твоего дедушку Тома. Выбью, чего бы мне это ни стоило». Тома поверила. Ей хотелось верить Игнату. Взяв себя в руки, она выпрямилась и зашагала к своей комнате. Полная луна уже взошла на небе, и галерея, по которой решила пойти Тома, была наполнена лунным светом. Девушка стеснялась идти основным коридором, потому что она дала слабину и расплакалась. Она боялась встретить кого-нибудь вместе, наполненном светом, боялась расспросов о том, почему у нее красные заплаканные глаза и бледное лицо. А тут, в этом зале, она даже не знала, как включить лампы. «Быстрее добраться до комнаты», — думала девушка. «Добраться до моей ванной, чтобы умыться и найти уже, наконец, этот треклятый флюорит». Она шла быстро, и щелчки ее низеньких каблучков эхом разбегались по продолговатой галерее. Тени предметов и окон от лунного света равномерно лежали на пустой стене, словно холодные рисунки. Они были застывшими и недвижимыми. До тех пор, пока одна из них не зашевелилась. Тома застыла, а по спине побежал холодный пот, когда впереди, в уходящем налево коридоре, появилась другая, новая тень. Она словно бы отделилась от очертаний тени оконного проема и отразилась на стене. Отразилась странным, сгорбленным человеческим силуэтом. Вернее, силуэтом человекоподобного существа. На это указывали непропорциональные длинные руки. «Да там кто-то есть?» — не зная зачем, проговорила девушка, отступая на шаг назад. Когда со всех сторон побежали шепотки, девушка от страха задержала дыхание. Тот, кто отбрасывал тень, должен был быть снаружи. Он просто обязан стоять на крыше третьего этажа. Только так тень могла падать в галерею. Тома медленно попятилась и боковым зрением взглянула на одно из окон. Крыша третьего этажа была пуста. Тень же двинулась и подняла свою длинную руку. Тома еле сдержалась от крика, увидев силуэт чуть ли не метровых когтей существа. Оно издевательски поманило девушку пальцем. От ужаса Тома и забыла, что пятится. А потом она бухнулась спиной во что-то мягкое, теплое и пахнущее алкоголем. Вскрикнула. «Тихо, тихо, молодая госпожа», — проговорил Виктор. «Виктор?» — обернулась она ошарашенно, а потом бросила взгляд обратно, туда, где видела тень. Тени больше не было. «Вы видели это? Там что-то есть». «Где?» «Там! Я видела тень в окне», — указала она. Виктор не ответил, жестом приказал быть здесь. Проводник скрипнул в его ножнах, и он медленно отправился к повороту галереи. Заглянул за угол, потом посмотрел в окно, на многоярусные крыши предлесья. «Здесь ничего нет», — мотнул он головой. «Все чисто». «Нет-нет, точно было что-то», — «Если и было», — нахмурился он, — «то ушло». Орловский приблизился к девушке. «А что вы тут делаете?» — спросила она. На лице Виктора, освещенным лунным светом, возникло замешательство. Потом оно перешло в задумчивость. «Я пил воду», — смущенно кашлянул он, — «на кухне второго этажа. А потом пошел, кажется, в ванную. И... черт!» — он потер лоб и тронул веки. «Как я тут оказался?» «Вы бы не налегали на алкоголь», — нахмурилась Тома. «Что, по мне так видно?» — растерянно улыбнулся Виктор. «И пахнет». «Что ж, верно. Ты права, молодая госпожа. Пора мне прекращать». Он вздохнул. «Ладно, я не знаю, что ты видела, но давай я отведу тебя. Куда тебе нужно? Как раз расскажешь поподробнее». «Да, пожалуйста», — опасливо оглянулась Тома. «Мне до сих пор не по себе». «Эй, а что это у тебя на лице? Это что, слезы?» «Нет, ничего», — принялась утираться Тамара. «Все в порядке». Сосновый лес тянулся к небу. Сквозь кроны деревьев проглядывало серое небо. Проглядывало. У земли все не подернуло туманом. Полупрозрачная дымка заполнила собой все пространство между могучими стволами деревьев. Именно так выглядело сегодня нигде. Именно в таком виде оно существовало, когда пришел сновидец. Скрытый туманом, я наблюдал, как они вторгаются. Для меня белая дымка была более прозрачной, чем для них. Мы все предусмотрели. Мы подготовились, как могли. Сам этот посмертный сон станет сегодня нашим оружием. И, конечно, они этого не ожидают. Сначала возник сновидец. Он, в форме шепчущего во снах, возник из ниоткуда. Словно облако черного дыма появилось там, где его не было секунду назад. Блеснули золотом маска и латные рукавицы. Хорошо, что Катя чувствовала его. Она чувствовала и вторжение. Если я или шепчущий отдавались в нигде едва заметным эхом для нее, то отряд из шести живых в неживом мире вызывал невероятные возмущения, которые девушка уловила безошибочно. Вслед за шепчущим стали возникать и его воины. Словно скелеты в медных тяжелых латах, они были подобно своему господину, объяты черным туманом. Вооруженные луками, мечами, копьями, щитами, рассеялись позади шепчущего. Магии в этом месте нет, и сновидец сделал все, чтобы вооружить своих людей хоть чем-то. «Что-то не так, мой господин?» Искаженным голосом проговорил один из воинов-скелетов. «Это место выглядит так, будто нас ждали», — прозвучал хриплый, словно бы шепчущий голос сновидца. «Геката не делает обычно таких мрачных мест для себя». Умный подонок догадался. Ну что ж, очень скоро он поймет, что попал в ловушку. Я протянул руки, и туман кристаллизовался в моих руках, превратившись в изогнутые ножи. Серый доспех, словно бы сотканный из того же тумана, отлично маскировал. Удар будет стремительным. Туманный ореол — мое главное оружие в этом месте. И теперь им всем не сдобровать. Сновидца раздражало то, что его способности все еще не вернулись. Идя в нигде, он первый раз за много лет не знал, чего ему ждать. Так вот, как живут обычные люди. Надеяться на то, что все пойдет по плану. Как же это мерзко, не знать все наперед. Не видеть пути к тому берегу реки. Неприятное предчувствие подстегивало и то странное состояние, которое он испытал несколько раз за последнее время. К двум душам он привык, но когда стал ощущать третью, надо сказать, что поначалу это его напугало. Сновидец не знал, что произошло. Душа словно бы появлялась на короткое время и вновь исчезала. Это было едва заметное чувство, которое можно было бы пропустить, если не быть таким внимательным, как он. А он был внимательным. Зал сновидчества, где он первый раз говорил с Мясницким. Ритуальный зал, где герцог делает для него круг материи. Катакомбы, где был проведен сновидческий ритуал. Во всех этих местах его словно бы преследовал чей-то дух. Как так вышло? Было ли это в действительности или лишь непонятное остаточное эхо его экспериментов с собственными душами? Он не знал, и неизвестность его раздражала. «Найдем Гекату», — проговорил он. «Если она до сих пор не поменяла нигде на что-то другое, значит, устала. Это прекрасный момент, чтобы забрать ее. А потом я начну ритуал отсоединения. Если уж не получилось в первый раз». Он извлек тот самый нож, которым хотел разрезать связь Замятина с Гекатой. «То сейчас получится». Внезапно один из воинов за его спиной захрипел. Сновидец обернулся. Полупрозрачная сущность, созданная будто из тумана, напала на одного из его людей. Вооруженная странными ножами, которые пробивали броню, как нож масла, она кромсала воина. «Там враг!» — крикнул один из воинов, вооруженный большим двуручным мечом, и тут же умер. Именно умер, потому что тот, кто погибнет здесь, умрет и там, на своем ложе. Убийца растворился в дымке тумана, а потом погиб и третий воин, что был с луком. «Это Замятин!» — прохрипел сновидец. «Замятин подготовил ловушку!» Убийца снова возник из ниоткуда и напал, но уже на шепчущего. Клинок просвистел у шеи сновидца, тот успел отпрянуть. Потом прилетело так, что у сновидца все поплыло в глазах. Удар пришелся в золотую маску. «Проклятье!» — крикнул сновидец. Замятин замахнулся для смертельного удара, но подоспели все еще живые рейлисты. Один из них ударил мечом, но клинок только скользнул в тумане. Убийца исчез. «Защищайте меня!» — кричал сновидец. «Я подготовлю выход! Отходим!» Он сфокусировался и расставил руки. Шары дымной магии тут же запульсировали в золотых перчатках. Нужно было кастовать портал домой, чтобы вселиться обратно в свое тело. А потом Замятин ударил снова. Он как молния возник справа и прыгнул, проделав легкий пируэт фехтовальщика. Ударил щитоносца справа, с открытой стороны. Вонзил один клинок под мышку, другой в шею. Скелет в доспехах рухнул на колени. Замятин снес ему голову, сложив ножи ножницами. Прежде чем туманный воин испарился, шепчущий смог кое-что почувствовать. Когда он понял, что Замятин смог напасть на них в нигде, то возликовал. Он чувствовал внутри Павла ореол, специальный, который может действовать в нигде, но очень ограниченно, за счет тонкой струйки маны извне. И это значило, что Замятин в его власти, ведь ореолы — изобретение сновидца, вернее, его второй души, провидца. Гекату сновидец сегодня не получит, но Замятин теперь обречен. Туман всколыхнулся, и рядом с лучником образовался убийца. Он дал скелету в живот коленом. Когда тот согнулся, воин легко перекатился по его спине и вонзил ножи в лицевую кость. Воин захрипел и упал на землю. «Ты не пройдешь!» — крикнул последний щитоносец, заслоняя своим телом сновидца. «Империум стат!» «С дороги, баран!» — крикнул сновидец и всадил свой нож под шлем в затылок скелету воину. Не издав ни звука, он упал на собственный щит. «Ты хитер, Замятин! Убиваешь своих же, чтоб чужие боялись!» Туманный воин встал в боевую стойку, держа кинжалы перед собой. «Я убираю помехи. Он был помехой». Сновидец воспарил над Замятиным, раскрыл руки. «Ты тоже помеха, и пришло время убрать и тебя». «Ну, попробуй это сделать», — проговорил Замятин. «Уже сделал», — ответил сновидец, а потом протянул Замятину ладонь. В латной перчатке тотчас же появился туманный ореол, а броня и оружие Павла просто обернулось дымом. «Брать ореолы, мои собственные изобретения в нигде, и использовать против меня было большой ошибкой». Сновидец поместил ореол внутрь себя. Все немедленно поменялось. Туман начал с невероятной силой притягиваться к его черному телу, образовывая прозрачные доспехи. Как исполин, он возвысился над Замятиным. Протянув руку, сновидец образовал в ней огромный меч, в другой — щит. «Как же хорошо все повернулось!» — проговорил сновидец трубным голосом, чувствуя силу ореола в своем теле шепчущего. «Я планировал забрать твои ореолы немного позже, но этот придется взять сейчас». Замятин молчал. Без брони, без оружия. Он поднял руки, словно пытался биться в рукопашную. Лицо Павла светилось решимостью. «Погибнуть решил, да?» — рассмеялся сновидец. «Ну давай, давай, мне же лучше!» Сновидец замахнулся мечом. «Проклятье! Что-то не так!» — прикричала Пелагея. «У него пульс растет!» Игнат метался на кровати. «Я чувствую душевную травму!» — дрожащим голосом проговорила Света. Снящая сидела с закрытыми глазами у ног Игната. «И еще одну! Предки, он в опасности!» Тома носилась от одного артефакта к другому, водила над ними ладонями, чтобы ощутить ауру. Все артефакты работали прекрасно, но не помогали. «Света, ты можешь его вытащить!» — крикнула Тома. Сновидица, не раскрывая глаз, замотала головой. По щекам Светы бежали слезы. Губы были искусаны до крови. «Игнат!» Тома бросилась к нему и схватила за плечи. «Проснись, прошу!» А потом произошло что-то странное. Игнат Орловский не проснулся, но открыл глаза. И они лучились белым светом.